Глава 55. Ангел. Фаина. После ужина мы с Жориком решили, что оба устали за этот безумно долгий и тяжелый день, так что отправились спать. Разумеется, в одну постель. Принц поклялся здоровьем своего отца, что не будет ко мне приставать, на что я выразительно хмыкнула. В итоге в качестве гарантии послужили души горгульских предков. Слова клятвы были озвучены с таким пылом, что я поверила. Джо лёг спать в исподнем, а я, облачённый в одну из шёлковых ночных комбинаций, что обнаружились в шкафу во время короткой розыскной деятельности. Сон не шёл. Жорик сопел на ухо, как паровоз, пребывая на своей волне. При этом не забыв обнять меня, прижать к себе и прикрыть крыльями, словно надёжным коконом. Мне было тепло и уютно, так что я не рыпалась. «Ты чего пыхтишь? Не выдержала я, наконец. Что-то болит? Всё-таки ушиб хвостик при падении». «Нет», — поспешно откликнулся Джо. «Я же говорил, что пострадала лишь моя гордость», — тяжело вздохнул ящер. «Ну и стул». «Тогда в чём дело?» — продолжила я свой допрос. «Я лишний для тебя», — ответил он мне с трагизмом. «У тебя даже муж есть. Как же я ему завидую. Зря я себя обманываю. Мне никогда не покорить твоё сердце. Я просто уродливый ящер под милой личиной. Не представляешь, как сильно я мечтаю о том, чтобы ты сделала из меня нормального мужика». «Я попытаюсь», — погладила я его по гладкому крылу. «Всё же главное — это душа, Джо. Например, братья Дилана, Дерек и Дамиан внешне красавцы, но мне они омерзительны, а твоя душа чистая и светлая». Ящер просиял. «Я не знаю, что будет завтра», — продолжила я. «Моя жизнь слишком непредсказуема, чтобы загадывать наперёд. И потом мы же договорились, что бы ни случилось, мы останемся друзьями», — отметила я. «Да?» «Да», — очень серьёзно кивнул он. «Джо», — вдруг задумалась я, — «поясни мне, пожалуйста, один момент. Когда Гарсиан меня похищал, он объяснил это тем, что не вечен и придёт время, когда его на троне заменит сын, которому может прийти в голову напасть на Дракар. Мол, как монарх, Гарсиан должен просчитывать всё наперёд и принимать превентивные меры, а лучший способ избежать войны с соседним королевством — породниться с его правителем. Но он же знает, какой ты добрый и неагрессивный. Не думаю, что ты когда-либо напал бы на Дракар». «Конечно, нет», — уверенно ответил принц. «Тогда какова его истинная цель? Зачем он меня похитил и пытается нас поженить?» Я была озадачена. «Ну, у моего отца в голове свои ящерки», — смутился Жорик. «Сначала ему приснился страшный сон, в котором он увидел предвестника смерти, решил, что жить ему осталось недолго. И чтобы этот сон сбылся, решил действовать наверняка. Похитил меня, дабы мой муж его прибил. Гениально», — иронично фыркнула я. А потом он прочитал заклинание рядом со сферой Гаргалии, попросил показать девушку, которая могла бы родить от его сына самого сильного и магически одарённого наследника трона. В воздухе завис экран, и, догадайся, кого мы на нём увидели? «Меня?» — опешила я. «Да, и твоё имя — Фаина Аларис. Ты очень красиво танцуешь». Тихо сделал он мне комплимент. Я лишь глухо простонала в ответ, пребывая в шоке от таких новостей. Фамилия Аларис и то, что ты была феей, привело отца в дикую ярость. Он весь тронный зал разнёс в щепки, но решил идти до конца и поженить нас. Попытался похитить тебя, когда ты была ещё на земле. Но что-то пошло не так. А потом стало известно, что гномы переместили тебя в Дракар. Отец прорычал тогда лишь: «Убью недоросликов». Боюсь, что когда щит спадёт, он и правда до них доберётся. Он слов на ветер не бросает. «Ну, остальное ты знаешь», — подвёл он итог. «То, что я могу родить от тебя очень сильного наследника, не означает, что я это сделаю. Ведь так?» — уточнила я с надеждой. «Верно», — едва слышно, но искренне ответил Джорджиан. «Всё зависит от тебя, феечка». «Спасибо», — улыбнулась я, успокоившись. «Кстати, гномам твоему отцу лучше не соваться. Если не мой муж, то гномики его точно добьют. Поверь на слово». «Они настолько суровы?» — удивился Жорик. «Ты не представляешь, насколько», — ответила я, проваливаясь в сон. Сновидение было мягким и светлым, пронизанным искрящимися потоками магии. Я испытывала огромную радость, наблюдая, как горгулы один за другим превращаются в ангелов и кружатся в небесном хороводе. Сдавленный вскрик Жорика разбудил меня на рассвете. Резко проснувшись, я увидела округлившиеся от шока глаза моего друга. «Я курица!» — потрясённо простонал он, тряхнув крыльями, покрытыми белыми перьями.